Что ж, одной нестыковкой стало меньше. Так я думала по дороге домой, до тех пор, пока мой взгляд не наткнулся на книгу, лежавшую между передними сиденьями. «Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки». «Что это?» — спросила я Толика, повертела книжку в руках и переспросила. «Это Элла Сергеевна забыла?» Толик бросил на меня обычно глуповатый взгляд. Только сейчас в нем мелькнула скрытая настороженность. «Нет», — ответил он беспечно, — «это я читаю». «Я так поразилась, что откинулась на сиденье вы?» Оглядела глуповато-добродушную физиономию шофера, его огромные, трепещущие на ветру уши, и уточнила еще раз. «Вы читаете Джерома?» «Ага», — подтвердил Толик. «А что такого?» Я поперхнулась. «Да нет, ничего. И как? Нравится?» «Прикольно», — подтвердил шофер безмятежно. «Можно поржать, то есть посмеяться», — поспешно поправился он. Я молча кивнула. «Не скажу, что эта книга из серии интеллектуального чтива, но английский юмор, как и вся английская литература, независимо от жанра, требует некоторой предварительной подготовки для восприятия. Английский юмор — вообще явление яркое и специфичное. Дело в том, что англичане не шутят. Они подают шутку совершенно серьезно, и соль состоит именно в контрасте реальной ситуации с вымыслом. То есть смешное находится посередине между правдой и выдумкой. Такое своеобразное проявление национального менталитета. Можно понимать английский юмор, но не считать его смешным. Например, Ирка. Я чуть живьем в землю не закопалась, пытаясь объяснить ей смешные места у Джерома. «Что тут смешного?» — говорила Ирка после моей многословной лекции. «Не вижу». И я скрежетала зубами. Например, следующая забавная фраза. «У Джорджа есть двоюродный брат, который в полицейских протоколах обычно значится студентом-медиком. У меня она вызывает приступы смеха всякий раз, когда я перечитываю роман. Ирка меня в упор не понимает». «И что?» — спрашивает она. «В чем юмор?» «Да ты послушай!» — втолковываю я. «Обычно значится в протоколах студентом-медиком». «Ну, понимаю», — говорит Ирка. «Значит, он часто попадает в полицию, и там его, естественно, спрашивают, где он работает или учится. Ну, что смешного? Мелкий хулиган». «Да», — зверей объясняю я. «Но ничего такого Джером о нем не говорит. Он просто замечает, что брат обычно значится студентом-медиком», — договаривает Ирка. «И что смешного?» «Вдумайся!» — втолковываю я. «Какая емкая характеристика! И это при том, что про человека ничего плохого вроде бы не сказали». «Это я понимаю», — отвечает Ирка. «Я не понимаю, над чем тут смеяться». И через полчаса мне самой начинает казаться, что ничего смешного в этом романе нет. При этом я должна заметить, что Ирка — человек в высшей степени начитанный и интеллектуальный, но у нее отсутствует какая-то извилина в мозгу, отвечающая за восприятие английского юмора. А у глуповатого Толика эта извилина присутствует. Очень странно. Приехав домой, я нашла Максима и добросовестно передала ему все, что узнала от врача. Новости сводились к одному единственному слову — «посмотрим». «Понимаешь, — объясняла я, — неясно, что с девочкой будет, когда она из шока выйдет. Иногда человек поправляется самостоятельно, а иногда никакими заграничными лечебницами уже не поможешь. Нужно ждать». Сделать пока ничего нельзя. Ее мозг сейчас пытается справиться самостоятельно, поэтому огораживает себя от внешнего мира, от новых потрясений. — Понятно, — ответил Максим. Его лицо было хмурым. — Слушай, Макс, Он поднял на меня вопросительный взгляд. — Да. — Что ты знаешь про Толика? — Про Толика? — искренне удивился Максим. — А почему ты спрашиваешь? — Сама не знаю, — ответила я. — Просто мне показалось странным, что он читает Джерома. — Толик читает Джерома? — поразился Максим. — Не может быть. — Вот и я говорю. — Странно, — поддержала я. — Толик мне казался славным, но, как бы сказать, недалеким, — подсказала я. — Да, пожалуй, не семи пядей во лбу, и меня это устраивало. Зачем мне водитель-интеллектуал? — А справки о нем ты наводил, когда на работу принимал? — А как же? Макс быстро порылся в столе. Вот. Он достал папку с личным делом Толика, открыл ее и вытащил анкету. 25 лет. Водит машину с 18 лет. Никаких проколов. Абсолютно чистая анкета. Образование среднее, то есть школа. После школы работал грузчиком в магазине. Максим еще раз пробежал анкету глазами, пожал плечами и сказал: «Все, грузчиком?» — переспросила я задумчиво. — Странно. — Что странно? — Странно, что после школы он пошел работать грузчиком, имея водительские права. Почему не пошел в таксисты? — Машина у него есть? — Есть, — ответил ошарашенный Максим. — Старая Нива. — Мог бы бомбить самостоятельно, а он грузчиком работает. Я побарабанила пальцами по столу и повторила. — Странно. — Максим. Взялся рукой за голову. Ты хочешь сказать? — Я пока ничего не хочу сказать, — перебила я. — Он ведь не один год у тебя работает? — Полтора. — Вот видишь, за полтора года ничего криминального. Это довод в его пользу. — Пожалуй, — согласился Максим. — А вот роман Джерома — это довод против него. Не стыкуется эта книжка с образом глуповатого водилы, который он лепит. — Пожалуй, — поддержал Максим убитым голосом. — Не будем делать выводы заранее, — призвала я. — Разузнай сначала, сегодня же и займусь, — пообещал Макс с ожесточением. — Почему такая спешка? — Потому что он возит мою жену и моего ребенка, — ответил Максим с напором и выскочил из кабинета. — Все. Держись, враги, если что, мало не покажется. Вечером ко мне в комнату пришла Элла. Вообще-то она меня днем избегала. Сама не знаю, почему. — Как дела? — спросила Элла беспечно, перебирая кремы на моем туалетном столике. — Нормально, — ответила я. — Как съездила? — Нормально, — повторила я. Хотела спросить, в свою очередь, почему Элла отказалась ехать в больницу, но посмотрела на напряженное лицо приятельницы и передумала. — Марью Гавриловну видела? — продолжала Элла свой странный допрос. — Видела. — Что она тебе сказала? Я немного помолчала. — Так. — Мухи должны быть отдельно, а котлеты отдельно. Что ты имеешь в виду? Элла отодвинула от себя баночку с кремом и посмотрела мне прямо в лицо. Ее глаза лихорадочно сияли, и вообще она была ужасно красивая. Только красота эта была, не знаю, как сказать, безрадостная, нездоровая. — Это Стефан? — спросила Элла напрямик, в точности повторив мой вопрос Марии Гавриловне. Я притворилась удивленной. В смысле? — Отец Жениного ребенка. Стефан? Увильнуть было невозможно, но я попыталась. — Спроси у Марии Гавриловны. — Нет, — отказалась Элла. — Я ей в глаза посмотреть не смогу. — Ответь сама. — Стефан? — Да, — ответила я. Элла захлебнулась сокрушительной новостью. Мне кажется, что она была к ней готова, но все равно новость ее ошеломила. — Стефан, — повторила она убитым голосом, закрыла лицо руками и посидела так несколько минут, потом отняла руки от лица и спросила с лихорадочной поспешностью: Она поправится. Никто этого не знает. И сделать ничего нельзя. Я молча покачала головой. «Знаешь, — сказала Элла вдруг, — я бы его убила». «Я бы тоже», — ответила я совершенно искренне. «У меня странное чувство, — продолжала Элла, не слушая меня, — такое ощущение, словно пелена с глаз упала. Мне теперь все время стыдно, невыносимо стыдно перед всеми, перед прислугой, перед соседями, перед тобой, перед собой». Она посмотрела мне в лицо. «Ты меня осуждаешь?» «Нет», — ответила я. «Кто я такая, чтобы тебя осуждать?» «Ты мужа не предавала», — сказала Элла. На ее щеках все ярче разгорался больной румянец. «Ничего. У меня есть другие недостатки», — попробовала я перевести все в шутку. Уж очень мне не нравился лихорадочный блеск ее глаз. Но Элла не поддалась на провокацию. «Я дрянь», — сказала она неожиданно. «Эля, я хуже, чем дрянь. Прекрати. У меня такое ощущение, как будто я вся перемазана в чем-то липком и вонючем, перемазана в Стефане». Она посмотрела на меня и спросила. «Я заболела, да?» «Нет», — ответила я очень твердо. «Ты поправляешься». Она кивнула. Несколько минут мы сидели молча. «Ладно», — сказала Элла и поднялась с места. «Пойду попытаюсь поспать». «Не казни себя», — посоветовала я. «Не могу», — ответила Элла беспощадно. «У меня только сейчас глаза открылись». «На что?» «На все», — ответила она загадочно и вышла из комнаты.